Я не видал, слезы ты хочешь сокрыть, но ты не можешь сокрыть от меня то, что ты любишь меня. Мама всегда дорожит.